которые ожидали его, уткнувшись в кожаной корочке меню. Джордан и Морин не успели обменяться комментариями по поводу профессора Роско, потому что телефон, который Джордан положил на стол, вновь завибрировал. На этот раз на экране высветился номер, и Джордан вмиг его узнал. Это был его домашний телефон. Он знал, кто звонит, и сразу ощутил сосущую пустоту внутри. Может быть, не отвечать, — подумалось ему, и он беспомощно поднял глаза на Морин. — Ответь, вдруг что-то важное. — Еще какое. Ты даже не представляешь, какое важное. Он нажал кнопку, услышал желанный и наводящий на него страх голос. — Джордан, это Лиза. Он не забыл, как она смотрела на него вчера вечером, когда увидела Морин в его объятиях. И не забыл, что почувствовал, сам увидев ее. Джордан ответил кратко, не потому что не было слов, а потому что он боялся их произнести. — Слушаю. — Надо поговорить. Это очень важно. — Хорошо, завтра утром я позвоню. — Нет, Джордан, ты не понял. Это очень важно и очень срочно, мне надо сказать тебе сейчас. Боюсь, завтра у меня не хватит духу. Джордан посмотрел на Морин, та только кивнула. Теперь ему не за что было спрятаться. Он машинально взглянул на часы и мысленно подсчитал, за какое время Дукати домчит его до 16-й улицы. — Хорошо, я буду через 20 минут. Нажав отбой, он еще секунду смотрел на телефон, как на оракула, чей жидкокристаллический лик может выдать ему решение всех проблем. Голос Морин вернул его в зал ресторана. Неприятности? Не то чтобы. Личные дела, к следствию они отношения не имеют. Ну, поезжай. Здесь я как дома. Поскольку отца нет, побуду немного хозяйкой. Джордан поднялся из-за стола. Морин прочла детский испуг и растерянность на лице этого высокого, сильного человека. «Завтра созвонимся. Нам надо, как говорят в таких случаях, выработать стратегию. Хорошо, ступай, а то 3 из твоих 20 минут уже прошли». Морин смотрел, как он берет на вешалке свою кожаную куртку и шлем. Женское чутье ей подсказывало, если у мужчины такое лицо, это всегда дела сердечные. Она сразу поверила, что к их истории этот звонок не относится. Ни Морин, ни Джордан не могли знать, как глубоко они заблуждаются. Глава 38. Джордан остановил Дукати перед входом, заглушил мотор и поставил мотоцикл на опору. Потом снял шлем и уставился на стеклянный прямоугольник входной двери, как будто читая свое будущее на его блестящей поверхности. У него не было с собой ключей. А и были бы, он не решился подняться и открыть своим ключом, как будто между ним и Лизой ничего не изменилось. Наконец он слез с мотоцикла и, повесив на руку шлем, направился к панели домофона. Именно здесь, на этом месте, примерно в тот же час, он воспользовался шлемом как оружием для защиты от лорда и его дружков, а потом поднялся в квартиру с опухшим глазом и разбитым носом, из которого кровь текла на рубашку. И обнаружил Лизу с иронически спокойной реакцией на непредвиденное, то есть на незнакомца с отвисшей челюстью перед ее наготой. — У вас всегда идет носом кровь, когда вам неловко. У него намертво отпечатались в памяти ее слова. Ее лицо, ее глаза и то, что он увидел под халатом, когда Лиза распахнула его, а теперь желал, чтобы всего этого не было. Но чего на свете не бывает. Слова произносятся, а за ними тянутся значения, последствия, и точно так же ранее ближнего мы совершаем поступки, нарочно или по недомыслию.